4. Ричи. Остальные четверо наблюдали, будто парализованы, и видели точное повторение случившегося в их первый приход сюда. Паучиха, которая, казалось, хотела схватить Билла и подтащить к пасти, внезапно застыла. Глаза Билла не отрывались от рубиновых глаз, оно создавалось ощущение контакта, суть которого они не могли себе и представить. Но они чувствовали борьбу, чувствовали, как каждый из соперников стремится навязать свою волю другому. А потом Ричи посмотрел на новую паутину и увидел первое отличие. Тела остались такими же, как и прежде, частично съеденными и частично сгнившими. Но на самом верху, в одном углу, Ричи увидел тело не только совсем свежее, но и, скорее всего, живое. Беверли вверх не смотрела, полностью сосредоточила внимание на Билли и паучихе. Но Ричи, даже охваченный ужасом, отметил сходство между Беверли и женщиной в паутине. Волосы длинные и рыжие. Глаза открытые, но остекленевшие и неподвижные. Струйка слюны стекала из левого уголка рта к подбородку. Ее прицепили к одной из главных нитей с помощью паутинной упряжи. Нити охватывали талию, а потом уходили под мышки, и она висела, наклонившись в полупоклоне, со свободно болтающимися руками и ногами. Туфли на ногах отсутствовали. Обратил внимание Ричи еще на одно тело уже в нижней части паутины. Этого мужчину он никогда раньше не видел. Но его разум почти на подсознательном уровне уловил схожесть этого мужчины с недавно почившим, о чем, однако, никто не жалел, Генри Бауэрсом. Кровь выплеснулась из обоих глаз незнакомца и окрасила пену вокруг его рта и на подбородке. Он... И тут Беверли закричала. «Что-то не так! Что-то пошло не так! Сделайте что-нибудь, ради бога! Неужели никто не может что-нибудь сделать?» Взгляд Ричи метнулся к Биллу и паучихе, и он почувствовал, услышал чудовищный смех. Лицо Билла неуловимо вытянулось. Кожа стала пергаментно-желтоватой, блестящей, как у глубокого старика. Глаза закатились между веками, остались только белки. «Ох, Билл, где ты?» И на глазах Ричи кровь внезапно хлынула, пузырясь из носа Билла. Его губы дергались в попытке закричать, и теперь паучиха снова приближалась к нему, наклонялась, нацеливая жало. «Оно собирается его убить, во всяком случае убить его тело, пока его разум где-то еще, то есть навсегда оставить его разум блуждать. Оно побеждает. Билл, где ты? Ради бога, где ты?» И откуда-то из невообразимого далека до него донесся очень слабый крик Билла, и звуки, хотя и бессвязные, начали собираться в слова, полные «Черепаха мертв, Господи, черепаха мертв!» полные отчаяния. Бев закричала снова и приложила руки к ушам, будто для того, чтобы заглушить этот затихающий голос. Жало паучихи поднялось, и Ричи рванулся к оно, губы его разошлись в широченной, чуть ли не до ушей, улыбке, и он заговорил своим лучшим голосом ирландского копа. «Постой, постой, моя милая девочка! И что это ты, по-твоему, делаешь? Отстань от этого мальчика, а не то я задеру твои нижние юбчонки и отшлепаю по попке!» Паучиха перестала смеяться, и Ричи почувствовал поднимающийся вал злости и боли в голове оно. «Я причинил боль, оно!» — торжествующе подумал он. «Причинил боль! Как насчет этого? Причинил боль, оно! И знаете что? Я ухватил язык, оно! Убило почему-то не вышло, и когда оно отвлеклось, я...» А потом, под крики «оно!» — в голове Ричи они звучали жужжанием разъяренного пчелиного роя — Ричи вышвырнули из собственного тела в черноту, и он смутно отдавал себе отчет в том, что оно пытается стряхнуть его, освободить свой язык, и у оно получалось очень даже неплохо. Ужас волной прокатился по нему и сменился ощущением вселенской глупости. Он вспомнил Беверли с его йо-йо, показывающую ему, как заставить йо-йо уснуть, выгулить собачку, облететь вокруг света. Теперь же он, Ричи, превратился в человека йо-йо, а язык оно стал нитью. Теперь с ним выполнялся некий трюк, и назывался он не «выгулить собачку», но, возможно, «выгулить паучиху». «И разве это не смешно, а?» Ричи рассмеялся. Невежливо это смеяться с полным ртом, но он сомневался, что в здешних краях кто-нибудь читал книги по этикету «Мисс Маннерс». Ричи засмеялся снова, еще громче. Паучиха кричала и отчаянно трясла его, кипя от злости. Оно снова застали врасплох. «Еще бы! Оно верило, что вызов ему может бросить только писатель, а теперь этот человек, смеющийся как безумный мальчишка, вцепился в язык оно, когда оно менее всего этого ожидало». Ричи почувствовал, что он соскальзывает. «Секундочку терпения, сеньорита! Мы пойдем туда вместе, а не то я не продам вам никаких лотерейных билетиков! А каждый из них с большим выигрышем, клянусь именем матери!» Он почувствовал, что его зубы вновь вцепились в язык паучихи, теперь еще сильнее, но ощутил и дикую, быстро приближающуюся боль, когда оно вогнало свои клыки уже в его язык. И все-таки это было ужасно смешно. Даже в черноте, мчась следом за Биллом, связанный с собственным миром одной только ниточкой, языком невообразимого монстра, даже с застилающим голову красным туманом, вызванным болью от укусов клыков монстра, все это было чертовски смешно. Гляньте сами, господа хорошие, и убедитесь, что диджей может летать. И он летел именно так. Никогда Ричи не попадал в такую черноту, даже не подозревал, что она может существовать, а теперь летел сквозь нее, как ему казалось, со скоростью света, и при этом его трясли, как терьер трясет пойманную крысу. Он почувствовал, что впереди что-то есть, какой-то исполинский труп. Черепаха, о котором Билл упомянул затихающим голосом. Должно быть, он увидел только панцирь, мертвую оболочку, и пролетел мимо, уносясь все дальше в черноту. «Действительно набрал крейсерскую скорость», — подумал Ричи, и вновь ему захотелось посмеяться. «Билл, Билл, ты слышишь меня?» «Его нет, он в мертвых огнях! Отпусти меня! Отпусти меня!» «Ричи! Невероятно далеко, невероятно далеко в этой черноте! Билл, Билл, я здесь! Держись! Ради бога, держись! Он мертв! Вы все мертвы! Ты слишком старый! Неужели не понимаешь? А теперь отпусти меня! Эй, сука! Рок-н-роллу все возрасты покорны! Отпусти меня! Доставь меня к нему, и я, возможно, отпущу!» «Ричи ближе, он уже ближе, слава богу!» «Я иду, большой Билл! Ричи спешит на помощь! Собираюсь спасти твой отбитый зад! Я у тебя в долгу с того дня на Нейбл-стрит, помнишь? Отпусти меня!» Теперь оно корчилось от боли, и Ричи понимал, что оно никак от него такого не ожидало. Пребывало в полной уверенности, что нет другого соперника, кроме Билла. Ну что ж, хорошо, промашка вышла. Ричи не собирался убивать оно прямо сейчас. Не было у него абсолютной уверенности в том, что оно можно убить. Но Билл мог погибнуть, и Ричи чувствовал, что времени на спасение Билла остается всего ничего. Билл стремительно приближался к какому-то малоприятному местечку, к чему-то такому, о чем не хотелось даже думать. «Ричи, нет! Возвращайся! Тут край всего, мертвые огни!» «Разве можно повернуть, если едешь на катафалке в полночь, сеньор? И где ты, сладкое дитя? Улыбнись, чтобы я мог увидеть, где ты!» И внезапно... Билл, вот он, летел рядом. Справа, слева, здесь привычных ориентиров не было. С одной стороны или с другой. А впереди Ричи углядел, почувствовал нечто быстро приближающееся. И уж тут его смех как ветром сдуло. Это был барьер такой странной, негеометрической формы, что разум Ричи не мог его воспринять. Вместо этого разум представил себе барьер в доступных ему образах, точно так же, как представил себе оно в образе паучихи, и позволил Ричи увидеть этот барьер в виде колоссального серого забора, сделанного из окаменелых деревянных штакетин. Штакетины эти уходили вверх и вниз, словно прутья клетки, и между ними сиял ослепительный свет. Сиял и двигался, улыбался и рычал. Свет жил. Мертвые огни. Больше, чем жил. Его наполняла сила, магнетизм, притяжение, может, и что-то еще. Ричи чувствовал, как его поднимает и опускает, закручивает и тянет, словно он преодолевал пороги, сидя на надутой автомобильной камере. Он чувствовал, как свет с любопытством движется по его лицу, и свет этот обладал разумом. Это оно, остальная часть оно. «Отпусти меня! Ты обещал, что отпустишь меня!» «Я знаю. Но иногда, сладенькая, я лгу. Моя мамочка била меня за это, но мой папуля, он решил просто не обращать...» Он чувствовал, что Билла, кувыркающегося, вращающегося, тащит к одному из зазоров между штакетинами. Чувствовал злые пальцы света, расстояние до которых неумолимо сокращалось, и в последнем отчаянном усилии попытался дотянуться до своего друга. «Билл, руку! Дай мне руку! Твою руку, черт побери! Твою руку!» Рука Билла рванулась к нему, пальцы сжимались и разжимались. Живой огонь играл и переливался на обручальном кольце Одры, рисуя рунические, мавританские узоры. Колеса, полумесяцы, звезды, свастики, переплетенные кольца, которые соединялись, образуя цепи. Тот же свет играл и на лице Билла, и казалось, что оно покрыто татуировками. Ричи вытянулся насколько мог, слыша, как кричит и воет оно. «Мне его не достать, дорогой Боже, мне его не достать, он проскочит барьер!» Потом пальцы Билла сомкнулись с пальцами Ричи, и тот сжал руку в кулак. Ноги Билла влетели в зазор между штакетинами, и на одно безумное мгновение Ричи осознал, что видит все кости, вены и капилляры, словно ноги Билла попали в самую мощную рентгеновскую установку Вселенной. Ричи почувствовал, как мышцы его руки растянулись, словно ириска, почувствовал, как трещит и стонет плечевой сустав, протестуя против такой дикой перегрузки. Он собрал всю свою силу и закричал. «Тащи нас назад! Тащи нас назад, а не то я тебя убью! Я заговорю тебя до смерти!» Паучиха закричала вновь, и Ричи почувствовал, как крепкая удавка оплела его тело. Рука превратилась в раскаленный стержень боли. Рука Билла начала выскальзывать из его руки. «Держись крепче, большой Билл!» «Держусь, Ричи, держусь!» «И тебе лучше держаться», — мрачно подумал Ричи. «Потому что, думаю, здесь ты можешь отшагать 10 миллиардов миль и не найти ни одного грёбаного платного туалета». Их тащило назад, безумный свет мерк, превращаясь в россыпь точечных огоньков, которые со временем тоже погасли. Они неслись сквозь черноту, как торпеды. Ричи держался за язык оно зубами и за запястье Билла рукой, которую не отпускала боль. Появился черепаха, появился и в мгновение ока исчез. Ричи чувствовал, что они приближаются к тому, что проходило за реальный мир, хотя Ричи полагал, что больше никогда не сможет думать об этом мире как о реальном и будет воспринимать его как некую ловкую картинку, которая приводится в движение множеством кабелей, скрытых задником, кабелей, похожих на главные нити паутины. «Но с нами теперь будет все в порядке», — думал Ричи. «Мы вернемся. Мы...» Опять началась болтанка. Их бросало, трясло, швыряло из стороны в сторону. Оно в последний раз пыталось оторвать их от языка и оставить вовне. И Ричи ощутил, что его хватка слабеет. Услышал гортанный, триумфальный рев оно и сосредоточился на том, чтобы удержаться, но продолжал соскальзывать. Отчаянно цеплялся зубами, но язык оно, казалось, терял плотность и материальность, превращался в паутинку. «Помогите!» — прокричал Ричи. «Я не могу удержаться! Помогите! Кто-нибудь, помогите нам!»